Крылатые волки. Ночь прошла очень неспокойно. Несколько раз я просыпался и прислушивался к ночным шорохам. Мне казалось, какой-то зверек что-то настойчиво грызет. Именно там, где мы с дедом Постаном неделю назад поставили новый улей, пересадив в него первый рой. Когда было уже далеко за полночь, я не вытерпел, зажег свечку и пошел к новому улью. Осмотрел его со всех сторон и не нашел на нем даже царапины. Но это не успокоило меня, и вот почему. Я еще не сказал, что мы новый улей поставили подальше от старых, ближе к лесу. Дед Постан к этому улью с первого же дня привязался словно веревкой. Он утром и вечером подолгу осматривал его. Через несколько дней дед, чему-то удивляясь, стал часто качать головой. А вчера он разволновался не на шутку, даже заговорил сам с собой в полный голос. «Вот оказия-то!» — повторял он, поглаживая свою острую бородку. Пчелы первого роя тают, как снег. Куда они деваются? Ума не приложу. Обычно в старый улей не летят. Сбора меда совсем почти нет. Матку в маточнике кое-как кормят. Анчелу, что экое говорить, ему такое дело неведомо. Да. Тут дедушка заметил, что я стою рядом у Атага, и повернулся ко мне, постоял некоторое время неподвижно, а потом засуетился. «Однако пойду к своему соседу, старому Мукаю», — сказал он. «Покалякать шибко хочется. Раньше, бывало, не вижу его год, полгода и ничего. А теперь месяц прошел, а ровно жажда берет. Тебе, Анчол, эту ночь придется одному на пасеке спать. Бояться некого». Я, соглашаясь, кивнул. Дедушка, не глядя на то, что было уже далеко за полдень, направился на соседнюю пасеку. Я знал пасечника, старого Мукая. Он лет на 20, наверное, старше моего деда. Умелый пчеловод. К нему приезжают издалека получить совет по уходу за пчелами. Я понимал, дедушка тоже отправился спросить опытного пчеловода, почему исчезают пчелы. Этот вопрос меня тоже разволновал. Я уснул только перед самым рассветом, а когда проснулся, солнце уже стояло высоко на чистом небе. От его жарких лучей внизу в долине давно исчезли утренние туманы и высохла роса на листьях. Весь лес вокруг пасеки так и сиял. Цветущие рябины и калины своим белым одеянием были похожи на невест в фате, а из птиц еще с весенним азартом пели дрозды до малиновки. Я поел на скорую руку и оделся с ног до головы во все белое. Пчелы не любят черной одежды. Захватил свой бинокль и пошел к ульям. Мне хочется увидеть то, что встревожило деда Постана. Думаю, случаем не бросится ли мне в глаза тайное исчезновение пчел из нового улья. Прошелся между рядами прошлогодних ульев, потом подошел ближе к новому. В шагах в 10 от него остановился и все внимание сосредоточил на его литке. Пчелы проворно улетают и, тяжело нагруженные, прилетают в улей. Они сразу поднимаются высоко. Это значит, уходят пчелы, сборщицы меда. Другие подаются вниз по склону к ручейку. За клеем летят прямо к толпе елей в долину. А на литке недвижно стоят пчелы-охранники. Они внимательно смотрят на каждого прилетевшего члена семьи и беспрепятственно пропускают его внутрь улья. Там, внутри, пчелы-мастера в это время строят соты. Тут я вспомнил, что когда-то дедушка рассказывал мне, что молодые пчелы первое время от улья далеко не улетают, пока не познакомятся с местностью, собирают нектар рядом с пасекой. Постепенно расширяют круг поисков. Поэтому я прошелся взад и вперед по поляне, не увижу ли среди цветков погибших пчел. Среди трав и цветов сновали бабочки, жуки и гусеницы. Но ни одной живой или мертвой пчелы не было. Я снова зашагал среди старых ульев. Ни одна пчела за мной не гонится. Раз пчелы не раздражены и не жалят, значит, на нашей пасеке все спокойно. Вот одна пчелка спустилась на литок крайнего улья. Охранник у входа встречает ее. Пчелка прижалась к краю литка, посидела и улетела. Видно, она случайно села у чужого литка. После нее прилетели еще две пчелы. Они прямо на литке затанцевали. Кладут передние ножки на спину проходящим пчелам. Потом покачиваются немножко вверх и вниз. Это танец радости. Пчелы-разведчицы сообщают, что они где-то нашли хороший взяток. Различать танцы массажа, тревоги и радости научил меня еще в прошлом году дедушка. Так, любуясь работой пчел, можно простоять целый день. Но я не заметил ничего нового и вернулся к избушке. Сел на скамейку у Атага и задумался, не показалось ли просто деду, что пчел стало меньше. Как можно заметить отсутствие 20 или 40 пчел среди десятков тысяч, ведь недаром говорят, нет печей, которые бы не дымили, нет человека, который не ошибался бы. Но тут же я подумал, что глаза деда еще острые, может быть, лишь в этом году стали немного сдавать. Вот над пасекой летит какая-то маленькая птичка, будто брошенный ребятишками камешек. Мне показалось, что она что-то несет в клюве. Слышал, птицы хватают пчел. Я поднес бинокль к глазам. Вижу, вторая птичка летит такая же, как и первая. Это были корольки. Напрасно мои подозрения. Корольки пчел не едят. В это время в поле моего зрения попало какое-то летящее темное насекомое. Оно не больше наперстка. Не успел я его рассмотреть, как оно растворилось в синеве неба. «Что это?» — подумал я. «Шмели так высоко над лесом не поднимаются, а летать стригунам еще рановато». Не успел ей глазом моргнуть, как вновь заметил над краем пасеки второе незнакомое мне насекомое. На этот раз я разглядел летуна. Он вроде был похож на крупного паука, такого же темного цвета. Тащит, сжав лапками под брюшком, пчелку. Я от изумления аж вскочил на ноги, а крохотный хищник удалялся. Может быть, это паук, но как он поднимает тяжелую пчелу? Бывало, когда ищешь в рое матку, пауты табунами садятся в раешник. Пчелы вмиг расправляются с ними. Глядишь, трупы паутов складывают в кучу. Я был сильно озадачен. Если этот маленький разбойник ловит на лету пчел, он должен быть быстрокрыл и смел, ведь пчелы летят со скоростью 20 км в час. Подальше от пасеки вижу множество двигающихся над деревьями темных точек. Стало быть, пчел наших истребляют не один или два маленьких хищника, а целая стая. Четко вижу, они поднимаются с добычей с лугов ниже пасеки. Я скорее помчался в сторону лугов. Поймать бы хотя бы одного крошечного убийцу. Этим, может быть, я помог бы дедушке в разгадке тайны. Вот передо мной расстилаются луга. Теперь уже не видать белоснежных подснежников и пурпурных кандыков. Весь луг покрыт темно-желтыми огоньками. Они так ярко цветут, что все вокруг, кажется, пышет жаром. Пчелки усердно лазят по их головкам. Покопаются в одном цветке, потом перелетают на другой. Набрав нектара, деловито улетают в сторону пасеки. Пчелы-сборщицы спокойны. «Не ошибся ли я?» — думаю. «Может быть, черные разбойники таскают не пчел?» Иду дальше. Пчеловоды говорят, пчелы за взятком летают от своих ульев на 9 километров. Вдруг вижу, передо мной к работающей пчелке подлетело насекомое чуть больше пчелы и схватило сборщицу меда. Я прямо упал на хищника и задавил его на месте. Покатившись по траве, тихонько встал на колени. Однако не стоило больших трудов мне найти губителя пчел среди травы. Он погиб, крепко сжимая жертву лапками. Не пойму, кто это такой. Он с короткими утолщенными усиками, черное, с желтыми перевязками брюшко. То ли оса, то ли земляная пчела. Скорее завернул хищника вместе с добычей в бумажку и побежал на пасеку. Значит, не зря говорят, кто зачем пойдет, тот то и найдет. Интересно, что сказал дедушке старый Мукай об исчезновении пчел? Наверное, эти крошечные крылатые хищники наносят немалый ущерб всем пасекам. Я подошел к избушке в одно время с дедом Постаном, будто бы мы об этом заранее договорились. С первого взгляда понял, от вчерашнего волнения деда не осталось и следа. Он теперь спокоен и даже весел. С улыбкой на губах дедушка сел на скамейку подле атага и начал говорить. «И западет же в голову такая морока. Безопытного человека никак не вышибешь. Последнее время показалось же мне, пчелы первого роя гибнут. Эта дума покою не давала ни днем, ни ночью. Потому-то я шустро заковылял к старому Мукаю и наболтал ему много пустого». «А что сказал старый Мукай?» — спросил я. «Ржал, как лошадь», — ответил, крутя головой дедушка. «Даже не выслушав тебя, деда, смеялся», — удивился я. «Нет, по что?» — произнес серьезным голосом Постан. «Он умно растолковал мне. Если, говорит, по твоим же словам, кумекать, Постан, получается пшик. Пчелы твои здоровьем не страдают. Моли в улье нет, муравьи и хорьки не лезут к пчелам. Ну что же тогда? Семьи пчел слабыми делаются. Это у тебя и у меня не первый год. Я думаю, в наших краях цветы истощились, со взятком худо. А ты, Постан, подумал, будто пчелы твои пропадают где-то. Это чушь. Али ты их каждый день считаешь? Как это можно, когда в каждой семье столько пчел, сколько у тебя на голове волос?» И как захохочет Мукай, аж заикаться стал потом. вытерев веселые слезы, покачал головой. «Давненько я так не хохотал». Я, глядя на него, сразу остепенился и тоже смеяться стал над своими опасениями. Сегодня утром старый Мукай спросил: «А может быть, тебя постан с панталыку сбил твой внук Анчол? У меня тоже есть сын, но я не спешу ему в руки вожжи давать. В спешке ведь и борода не растет». «Нет-нет», — говорю, — «Анчол о моих заботах ни сном, ни духом не знает». Провожая меня, старый Мукай махнул рукой и сказал: «Худого нет, что приходил ко мне и спрашивал». Мы посмеялись и разошлись. Так закончил свой рассказ дед Постан. «Нет, деда», — сказал я, — «ты не ошибся». «Как не ошибся?» — удивился Постан. Я вытащил из кармана бумажку и, развернув ее, показал ему маленького губителя пчел, все еще крепко державшего убитую им пчелу. У дедушки губы задрожали, и он громко воскликнул: «Это же земляная оса! Ее еще называют пчелиным волком!» «Целыми стаями таскают пчел», — ответил я. «Все летят в сторону горы Кибик». «Ой-ой-ой!» — горестно закачал головой дедушка. «Это вредители из породы ос. У них гнезда бывают в земле. Эти крылатые волки скоро разорят пасеку. Их личинки такие прожорливые. Им давай да давай есть. Я ходил по полям, ни одного не видел. Аль глаза мои слабыми стали». Мы с дедом весь вечер рассуждали о летающих волках. Как найти их и каким путем лучше всего уничтожить. Но и ночью дедушка не давал мне покоя. Сначала восхищался мной, что я их заметил и что догадался поймать хищника. Потом громко вздыхал: «Конечно, какое дело осам до наших ульев? Раз я зеваку играю...» Как только я засыпал, дед снова озабоченно спрашивал: «Анчол, ладно ли ты заметил, в какую сторону летели земляные осы?» «Да, да», — отвечал я сквозь сон. И сразу засыпал снова. Утром дедушка сказал мне: «Сегодня еще раз под карауль крылатых волков». Я взял бинокль и собрался на поиски. Дед сходил к ульям и сказал: «Сегодня рой не выйдет, Анчол. Возьми меня с собой». И мы направились в лес. Дедушка не впереди, как всегда, а за мной, как бы уступая место более опытному. Это мне было очень приятно. Я не обращал внимания на яркие таежные цветы и не прислушивался к пению птиц. В голове у меня одна мысль — скорее найти губителей пчел. Но по гриве быстро не пойдешь. На каждом шагу валежник и бурелом. Ветры не дают деревьям долго красоваться. Едва ли осы устроят себе жилье там, где часто ветры. Пошел я вдоль склона горы. Вскоре попали мы в густой осиновый лес. Здесь редко видны ели и березы. Деревья сплошь сплелись разлохмаченными ветвями, не пропуская на землю лучей солнца. Здесь тоже земляные осы селиться не будут. Пошли мы, выбирая редколесье. Тут меня дед Постан остановил. Он, показывая рукой вниз, в долину удивлялся: «Мы ведь подошли совсем близко к пасеке старого Мукая». Как бы в подтверждение его слов, недалеко залаяла собака, а все мое внимание было сосредоточено на улетающих земляных осах и на их охоте. Они вылетали из-за недалекого бугра и как пули неслись вниз, в долину и в сторону нашей пасеки. «Видишь, деда, куда разбойники летят?» — спросил я Постана. Он часто заморгал глазами, глядя вверх, и пожал плечами. «Где ты, Анчол, их видишь? Я никого в воздухе не замечаю». Я подал дедушке бинокль. Он, увидев летящих земляных ос, закричал не своим голосом: «О, сколько их здесь развелось! Прямо возле пасеки старого Мукая! А он сидит себе и в ус не дует. Пойдем-ка, Анчол, к Мукаю. Расскажем, какая беда ему грозит. Эти земляные осы пчел его губят больше, чем наших». Пройдя шагов с полсотни, мы попали на узкую тропинку. Она нас привела прямо к пасеке старого Мукая. Хозяин пасеки встретил нас у крыльца. Он, поздоровавшись с нами, сразу спросил: «О, опять у тебя, видно, что-то постан стряслось. С внуком на этот раз пожаловал?» Я давно не видел старого пасечника. Он показался мне маленьким, сухоньким, как осиновый сухостой. Волосы, брови и борода его аж серебрились под лучами солнца. Одет он был в белый шабур и очень походил на святого со старинной иконы. «Ты, Мукай, чуешь или нет? Рядом с тобой разбойники живут», — строго сказал дед Постан. «Какие разбойники?» — бросив на нас сердитый взгляд, спросил Мукай. «Ты, Постан, однако, рехнулся?» Дед взял из моих рук бинокль и поднес глазам старого Мукая. «А ну-ка, гляди на небо, в эту штуку», — сказал он. «Сколь летает губителей пчел над твоей головой?» Мукай поглядел, поглядел и, не соглашаясь, покачал головой. «Ты, Постан, что-то заговариваешься. Никого я не вижу». Тогда дед вытащил из кармана завернутую в бумажку земляную осу и показал старому Мукаю. Тот поглядел и безразлично махнул рукой. «В тайге всякого много. Это, вижу, земляная оса. Если их и завелось около десятка на горе, не беда. Напрасно ты, Постан, из себя выходишь». «Нечего медлить и спорить», — сердито сказал дед Постан. «Пойдем лучше на пасеку, поглядим, мало их или много». «Ну, если тебе так приспичило, пошли», — согласился старый Мукай. И мы все трое направились к бугру. Мукай увидел, как кишат земляные осы у бугра на земле, и ударил себя по бедрам. «Хана моим пчелам! Ой-ой-ой! Вот я впросак попал! У меня глаза есть, а зрачков чего же нет! Сижу себе на пасеке, как сова средь бела дня!» Когда мы полностью уничтожили гнездо земляных ос, старый Мукай проводил нас на целый километр от своей пасеки. Подавая мне руку, на прощание проговорил. «Я за прошлую ночь крепко подумал. Все же долгоживущий человек помаленьку совсем другим человеком делается. Песня его стареет, и глаза слабеют. Задумал передать пасеку в руки сыну. Хорошо, Постан, у тебя внук с малых лет учится, как держать пчел. Видно, парень он смекалистый, а смекалка человеку — большая сила». Мы попрощались со старым Мукаем и пошли домой. С этого дня у нас с медосбором стало лучше, и пчелы больше не терялись.